Глава 26. Чем ближе мы были к границе северных земель, тем более холодным и пронизывающим становился ветер. Прошло 2 дня, и из-за моей раны мы с Лузарусом так и не смогли нормально потренироваться. Валгус по-прежнему корчил из себя монумент «Дракон в печали», а Лира стала слишком задумчивой. «Это на них грядущий мороз так влияет? Блин, в России зима 9 месяцев и ничего, находим же повод для радости». Я поежилась, понимая, что становится реально холодно. Не только снаружи, но и внутри. Слова Валгуса полностью уничтожили даже мысль о возвращении домой. «Вот здесь и остановимся», — сказал Лузарус, спрыгивая с лошади. «Справа Лианский хребет. Он защитит нас от северных ветров. Завтра обогнем его и попадем как раз на границу». «Попробуем ее не переступать», — отозвался мой угрюмый жених. «Неизвестно, на чьей стороне Баларис». «Интересно, они маяки убрали?» — хмыкнул мистер Синеглазка. «Маяки?» — не поняла я. «Сумеречное царство давно не излучает магию. Оно почти мертво», — пресно произнес Валгус. «Маяки были нужны, чтобы отслеживать магические всплески и защищать границы. Теперь это уже не нужно». Между нами всеми повисла неловкая тишина. Я обняла себя руками, затем попыталась прогнать мерзкие табуны мурашек, скачущих по телу. Взглянула на Валгуса. Как и обещал, он меня не касался. Как я не корчила несчастную, замерзшую, полудохлую, дракон лишь подбадривал словами. На второй день, учитывая стремительно понижающуюся температуру окружающего воздуха, мне стало совсем тоскливо. Небо тяжелой серостью нависало сверху и давило еще сильнее. Присела на бревнышко и вздохнула. Чем ближе мы приближались к хижине ведьмы, тем сильнее ныли раны от змеиных укусов. Мужчины принесли пару тощих кроликов и белку. Признаться, я до сих пор не уверена, что хочу это есть, но чтобы выжить, приходилось с этим мириться. Учитывая, что Лира создавала из этого весьма вкусные блюда, приправляя мясо специями и травами, которые мы с ней собирали в лесу. «Сегодня вы дежурите, Ваше Величество», — сказал Ровин Лузарус и многозначительно посмотрел на Лиру. Мы собрали косточки и швырнули их в Трюда, все это время следующий за нами. Медведица вполне успешно охотилась сама, но Валгус сказал, что таким образом нужно поощрить ее верность. Мне до скрежета зубов хотелось ощутить объятия этого мужчины. Поэтому, когда дыхание Лиры рядом со мной стало глубоким и ровным, я вылезла из магической туристической палатки местного разлива с намерением накинуться с обнимашками на своего дракона. Чтобы не замерзнуть, лазурный дракон наложил на эти почти палатки легкие лазурные чары, позволяющие согреться ночью. Холод тут же ринулся кусать меня за все открытые участки тела. Огляделась. Валгуса нигде не было. Сердце бешено забилось. Я прислушалась. В кустах что-то резко зашевелилось. «Ой! Кто здесь?» Обернулась и увидела Трюда, смотрящую на меня сквозь кусты. Желтые глаза зверя светились в темноте. «Блин!» — выругалась на медведицу. «Так и до инфаркта довести можно!» Зверюга как-то странно себя вела. Она вышла на полянку прямо к нашему потушенному костру, чуть было не снеся ночлег Лузаруса. Животное обошло меня, нюхая и сопя в обе дырки, а затем пихая в спину. «Эй, где принц?» — шикнула на нее, но в ответ получила очередной толчок. «Погодите, такое чувство, что зверюга меня куда-то ведет. Не хотелось оставлять спящих, но к Трюда присоединилось и мое сердце. Оно тянуло меня тоненькой, но крепкой нитью с такой силой, что стало наплевать на холод и безопасность. Прямо так, в брюках и рубашке, я побежала. Трюда следовала за мной. «Река! Точно! Мы же шли вдоль нее все эти дни!» «Бульк!» Звук падающего в воду камня подстегнул меня. «Валгус там!» Выскочив на берег, увидела, что принц сидит на берегу. Одетый, как и я, в легкую рубашку и штаны. Его волосы были распущены и спутаны. Дракон сидел спиной, и выражение его лица было от меня скрыто. Но показалось, что он грустит. Нет, я почувствовала это. Трюда с поразительной грацией скрылась в кустах, чудом не задев ни веточки. Поразительная медведица. Видимо, отправилась охранять Лузаруса и Лиру. Я сделала робкий шаг к своему принцу. Хотелось подбежать и крепко его обнять, но тело словно задеревенело. «Не бойся, Ира, я не стану на тебя бросаться», — послышался глухой голос Валгуса. Почувствовала себя последней сволочью, ведь сама обманывала не меньше, а теперь терзаю нас обоих. Как же хочется ощутить жар его объятий. Внезапно мужчина поднялся и развернулся. Под его глазами залегли глубокие темные круги. Губы были словно обескровлены. Я и не заметила, что он так изменился. «Это из-за меня?» — прошептала, когда дракон сделал шаг ко мне. «Быть рядом и не иметь возможности коснуться. Хуже пытки не придумаешь», — прошептал он, подходя вплотную, но все еще держась на расстоянии пары миллиметров, кажущихся мне километрами. Красивое, но осунувшееся лицо Валгуса было все ближе к моему. Его губы почти накрыли мои, но он не смел сделать последний шаг. А я молчала, лишь ежилась от холода. «Ну же, Ирка, давай, скажи ему все, что на твоей душе, как любишь, и что его ложь ничего не значит». Но с губ не сорвалось ни звука. «Ты замерзла», — прошептал этот искуситель. «Позволишь мне коснуться тебя? Согреть?» Молчание. Губы будто приклеились друг к другу. «Да твою ж, Рябцева, что недотрогу корчишь? Мы же уже покувыркались в замке, но почему-то дать разрешение было слишком тяжело». «Тогда я сделаю иначе», — прошептал он, касаясь пальцами шнурка на моих брюках. «До твоей кожи не дотронусь, Ира. Не беспокойся». От его жаркого шепота, произнесенного почти мне в губы, внутри все крутилось, вертелось и прыгало. Душа выла, как орда голодных волков, требуя сейчас же наброситься на Валгуса. Несколько легких штрихов, и мужчина стянул с меня штаны. Холод быстро отступал то ли от жара, которым меня согревала близость дракона, то ли от моего собственного желания. По коже прыгали ледяные искры, а изнутри поднималась волна неописуемой силы. «Теперь рубашка!» — сильные руки принца принялись за шнуровку. Не знаю, как выдержала эту пытку. Эмоции били через край, хотя Валгус всего лишь снял с меня одежду. От холода и следа не осталось. Вместо него кожа начала светиться тусклым синим светом, становящимся все ярче. «Ира! «Ты нас выдашь!» — шептал дракон, раз за разом обходя меня по кругу и буквально щупая глазами. «Не знаю, что со мной. Разреши коснуться, и я успокою твой жар!» — шептал он, все больше опутывая сетями невообразимого вожделения. «Да!» — наконец-то сказала это короткое, но такое сложное слово. «Да!» И спустя короткий миг руки Валгуса сомкнулись за моей спиной. Мой изголодавшийся ненасытный принц повалил меня на землю, на ходу стягивая с себя вещи. Мы до одури скучали друг по другу, а постоянное нахождение рядом только разжигало эту страсть, не позволяя ей вырваться наружу. Но сейчас мы оба горели. Наша магия переплеталась и звучала в унисон с распаленными телами. Звездное небо ловило крики, разбивая их о ночной холод. Все испарилось, и были лишь мы, я и мой ненасытный дракон. Вся ночь распахнулась перед нами двумя, скрывая этот акт любви от всего мира. Рассвет мы встретили вместе. Под утро я слегка замерзла, но огонь дракона грел лучше любого радиатора. Прижималась к Валгусу нагим телом и почти урчала от удовольствия. «Ты серьезно ждал разрешения?» Решилась задать мучивший меня вопрос. «Или это была типа эротическая игра?» В лучах утреннего солнца мужчина был прекрасен. Круги под глазами пропали. Лицо приобрело приятный живой оттенок. «Вот что секс животворящий делает!» — хихикнула про себя. «Я принц и должен держать слово. Если сказал, что не коснусь тебя без разрешения, значит, так и будет». «М-да, с ним опасно ссориться. Ты изменился за эти дни, выглядел болезненно». «Ты моя суженая, Ира!» Он пропустил сквозь пальцы прядь моих волос, затем уткнулся носом в макушку. «Поэтому отсутствие возможности коснуться тебя убивает». «Охренеть! То есть, если бы я так и капризничала...» «Да, я бы мог отчалить в святой драконий чертог раньше положенного срока». «Он что, шутить пытается?» Я улыбнулась. «Моя школа». Хотела спросить что-то еще, но вдруг со стороны нашего импровизированного лагеря раздался громкий крик Лиры. Вскочив на ноги, мы принялись одеваться. Я с трудом попала в рукав рубашки, а Валгус почти рухнул, не удержав равновесия при попытке резво надеть штаны. Подбежав к лагерю, мы с драконом остолбенели. На земле лежал Лузарус. Его рука сильно кровоточила, а Лира вжалась в дерево. На лице девушки отпечатался неподдельный ужас. Холодный воздух наполняло шипение, и моя рана мгновенно на него отреагировала всплеском боли. «Ай!» — вскрикнула, падая на колени и привлекая внимание Лиры и Лузаруса. И по ходу чудища, напавшего на наших спутников. «Ваше высочество, бегите!» — крикнула девушка. «Оно приползло за вами!» Что-то большое скрывалось за плотной тканью наших палаток. Валгус машинально закрыл меня собой. Послышался громкий треск, и несчастные спальные места превратились в груду рваных тряпок. А из-за них выглянула голова гигантской ящерицы. «Василиск!» — прошептал мой принц. «Ира, ты в порядке?» Боль в ноге становилась сильнее. Шипение монстра сильно раздражало слух, будто резало прямо по нервам. Хотелось бежать, сломя голову. Стараясь не поддаваться панике, я стиснула зубы и поднялась на ноги. Лузарус помог Лире встать. На первый взгляд неуклюжий Василиск оказался очень проворным. С неимоверной скоростью эта ящерица скрылась среди деревьев, а потом вдруг появилась рядом, буквально в паре шагов от меня и Валгуса. «Брат!» — крикнул Лузарус, кидая моему принцу меч. Дракон ловко поймал его и с размаху полоснул по чешуйчатой морде, отрезая ядовитый язык. Мерзкая вонючая плоть рухнула на землю, мгновенно отравляя цветы и растения. Ящерица с шипением попятилась, давая нам пару секунд передышки. Затем открыла пасть, демонстрируя, как отрезанная часть ее тела отрастает заново. Пустые глаза не выражали ничего, однако Василиск не спешил нападать. «Жуть-то какая!» Лузарус с Лирой, воспользовавшись моментом, подбежали к нам. «Что здесь делает Василиск? Неужели ведьма прознала?» — сокрушенно произнес Валгус. «Когда оно рядом, боль вместе укуса становится сильнее», — прошептала я. «Значит, во время гонки на тебя напал он, а не куча змей», — прорычал Лузарус. «И Серпентис давно в курсе, что мы идем по его ядовитую душонку». Тем временем чешуйчатая тварь вновь скрылась в темных глубинах леса. Но то тут, то там слышались чудовищные шорохи. «Василиск, я только в «Гарри Поттере» что-то подобное видела, но это кино. Неужели ящерица охотится за мной?» «Я думал, их всех истребили», — произнес лазурный дракон, постоянно крутя головой, реагируя на шум веток и остальные внезапные звуки. «Так и было, пока сила дракона была у меня. Это особо большая», — шепнул Валгус. «Наверняка выращена в глубинах ядовитого болота самим Серпентисом. Ира, держись меня. Лира, стой ближе к моему брату». Нас не нужно было просить дважды. Превозмогая боль, я прижалась к широкой спине моего принца. Только вот этот Василиск явно был куда сильнее, чем Валгус. Лузарус мог бы с ним сразиться, но это означало выдать себя северному королю, который вполне мог быть в сговоре с Серпентисом. От безысходности и отчаяния меня спасали постоянные прикосновения моего дракона. Я сплела наши пальцы, не отпуская его свободной руки. Если понадобится, отдам за него жизнь. Боль то вспыхивала, то проходила. И тут меня осенило. Я — индикатор. Шшшш. Но я не успела озвучить свою догадку. Внезапно перед глазами все потемнело, а в ногу будто разом впились тысячи когтей. Не в силах даже закричать, повалилась на землю, сжимая зубы. Мужчины бросились ко мне, потеряв бдительность. Я чувствовала, что монстр рядом, но из-за адской боли не могла вымолвить ни слова. Время как будто остановилось. Валгус задрал мою штанину и начал осматривать укус. Лузарус старался следить за лесом, но мы все равно были слишком легкой добычей. Лира дрожала, прижавшись к дереву. И тут я ощутила движение. Стремительное, быстрое. «Осторожно!» — прохрипела так громко, как могла. И резко распахнув глаза, я увидела, как огромная смертоносная туша несется прямо на моего принца.